Рукопись Леонида, часть первая, глава пятая. Отплытие. Как неинтересны были чудовища, но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту отплытия. Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимающуюся за нею. Я ожидал, что вот-вот почувствую резкий толчок, и все это быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался. Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно. «Ускорение 2 сантиметра», — сказал Мэнни. Я понял, что это значило. В первую секунду мы должны были пройти всего 1 сантиметр, во вторую — 3, в третью — 5, в четвертую — 7 сантиметров. И скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут курьерского поезда и так далее. Мы двигались по закону падения тел. Но падение вверх и в 500 раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности земли. Стеклянная пластинка окна начиналась от самого пола и составляла с ним тупой угол сообразно направлению шаровой поверхности Этеронефы, частью которого она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами. Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревушек. Очертания озер вырисовывались, как на плане. А небо становилось все темнее, и в то самое время, как синяя полоса незамерзшего моря заняла всю западную сторону горизонта, мои глаза стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете. Очень медленное вращательное движение Этеронефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг. Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все площе, весь ландшафт и все в большей мере принимал характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчато и неясно к ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом. А небо сделалось совсем черным, и бесчисленные звезды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли. Скажите, Мэнни, это ускорение в 2 сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия? «Да», — отвечал он, — «только его направление будет около середины пути изменено на обратное, и скорость будет тогда не увеличиваться, а уменьшаться каждую секунду на такую же величину. Таким образом, хотя наибольшая скорость Этеронефа будет около 50 км в секунду, а средняя — около 25, но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале пути, и мы безо всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния, 60 и 100 миллионов километров, при скорости, например, ваших поездов, удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа пушечного выстрела, о которых я читал в ваших фантастических романах, то это, конечно, простая шутка. Потому что по законам механики практически одно и то же, находиться ли внутри ядра во время выстрела или получить ядро внутрь. А каким образом вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения? Движущая сила этеронефа – это одно из радиирующих веществ, которые нам удалось добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение этих элементов сотни тысяч раз. Это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом, освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определенному направлению, то есть по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному вам закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительные части миллиграмма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему этеронефу его равномерное ускоренное движение. Во время нашего разговора все марсиане исчезли из зала. Мэнни предложил мне идти позавтракать в его каюте. Я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке этеронефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Мэнни. «Да», — сказал Мэнни, — «хотя солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действительно ничтожно. Влияние Земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра. Только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться 1/400, 1/500 нашего прежнего веса. В первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете утрачивать ловкость, будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений, головокружений, даже тошноты, то избавиться от них поможет вам Нетти. Трудно будет также справляться с водою и другими жидкостями, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств. Мебель и посуду прикрепляют к месту. Жидкости сохраняются закупоренными. Всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете. Времени для этого хватит. Со времени отъезда прошло около 2 часов. А уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно. Тело становилось легче, движение свободнее и ничего больше. Атмосферу мы успели вполне миновать, но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода. Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту. Правда, с перепуганным масштабом, более крупным в середине, более мелким к горизонту. Кое-где ее закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясен, виден сквозь зимнюю дымку. На севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне. Только скалы Шпицбергена выделялись еще темными пятнами. На востоке, за зеленовато-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только зеленоватым отлипом, слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе, за ясными контурами Средней Европы, терялись в облаках очертания берегов Англии и Северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызывала у меня чувство, близкое к обмороку. Я возобновил разговор. «Вы капитан этого корабля, не так ли?» Маня утвердительно кивнул и заметил. «Но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в делах управления этергнефом, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые Стерни, или как все мы принимаем медицинские советы Нетти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы. А сколько лет этому доктору Нетти? Он кажется мне уж очень молодым. Не помню, 16 или 17, с улыбкой ответил Мэнни. Ну, приблизительно так мне казалось, но я не мог не удивляться такой ранней учености. И в этом возрасте быть уже врачом невольно вырвалось у меня. И прибавьте, знающим и опытным врачом, дополнил Мэнни. В то время я не сообразил, а Мэнни умышленно не напомнил этого, что годы марсиан почти вдвое длиннее наших. Оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 дней. И 16 лет Нетти равнялись 30 земным годам. Глава 6. Этернеф. После завтрака Мэнни провел меня осматривать наш корабль. Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж этернефа, примыкая прямо к его уплощенному дну, и делилось перегородками на 5 комнат. Одну центральную и 4 боковых. В середине центральной комнаты возвышалась движущая машина, а вокруг нее со всех 4 сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна. Одно из чистого хрусталя, 3 цветного стекла различной окраски. Стекла были в 3 сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности. Основная часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр 3 метра вышины и 0,5 метра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Мэнни, из осмия, очень тугоплавкого, благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радиирующей материи, накаленные до красна 27-метровой толщины стенки, явно свидетельствовали об энергии этого процесса. И однако в комнате не было слишком жарко. Весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары, А вверху этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного отопления Этеронефа. Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром, электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатом и так далее, были расположены вокруг в красивом порядке, и дежурный машинист, благодаря системе зеркал, видел все их сразу, не сходя со своего кресла. Из боковых комнат одна была астрономическая, справа, и слева от нее находилась водяная и кислородная, а на противоположной стороне – вычислительная. В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные, из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что когда я, идя вслед за Мэнни по воздушным мостикам, решался взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под нами. Мне приходилось закрывать глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостков, на сложных штативов, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около 2 метра длины, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, такой же оптической силой. «Окуляры мы применяем только алмазные», — сказал Мэнни. «Они дают наибольшее поле зрения». Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа, спросил я. Ну, ясно, увеличение около 600 раз, отвечал Мэнни. Но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. Этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более. А замедление с фотографированием не составляет у нас и минуты. Мэнни предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую Землю. Он сам направил трубу. «Расстояние теперь около 2000 километров», — сказал он. «Узнаете ли вы, что перед вами?» Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Мэнни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом. Мы проявляем и закрепляем изображение тут же и в микроскопе, не прикасаясь к пластинке, рукавами, пояснил он после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставляя мне окуляр микроскопа. Я с поразительной ясностью увидел знакомый мне пароход Северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня. Изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовал во время поездки. Матрос, опустивший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же, как и пассажир, указывающий ему что-то рукою. И все это было за 2000 километров. Молодой марсианин, помощник Стерни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного Этеронефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в водяную комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему Этеронефу. Далее шла вычислительная комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стерни. Из нее тянулась длинная лента, заключавшая очевидные результаты вычислений Стерни, но знаки на ней, как и на всех циферблатах, были мне незнакомы. Но мне не хотелось мешать Стерни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение. Это была кислородная комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить по мере надобности 10 тысяч кубических метров кислорода. Это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашим. Тут же находились аппараты для разложения бертолетовой соли. Далее там же хранились запасы барита и единого калия для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для поглощения лишней влаги и летучего левкомаина, того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнаты заведовал доктор Нетти. Затем мы вернулись в центральное машинное отделение и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний этаж Этеронефа. Там центральную комнату занимала вторая обсерватория, во всем подобной нижней, но только с хрустальной оболочкой вверху, а не внизу, и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с планетой назначения. Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Мэнни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомую мне по картам Скарапелле очертания материков, морей и сети каналов. Мэнни фотографировал планету, и под микроскопом выступала детальная картина. Но я не мог ничего понять в ней без объяснений Мэнни. Пятна городов, лесов и озер отличались один от другого неуловимыми и непонятными для меня частностями. «Как велико расстояние?» — спросил я. «Сейчас сравнительно близко, около 100 миллионов километров». «А почему Марс не в зените купола? Мы, значит, и летим не прямо к нему, а в сторону». «Да и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг Солнца 30 км в секунду. Скорость же Марса всего 24 км. И если бы мы летели по перпендикуляру между обеими орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боковой скоростью 6 км в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбрать криволинейный путь, на котором уравновешивается и лишняя боковая скорость. Как же велик в таком случае весь наш путь? Около 160 миллионов километров, что потребует не менее 2,5 месяцев. Если бы я не был математиком, эти цифры ничего бы мне не говорили. Но теперь они вызывали во мне ощущение, близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты. 6 боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцом обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представляющий часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары минус материи, отталкивание которой должно было парализовать вес всего Этеронефа. Средние этажи, третий и второй, были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ваннами, библиотекой, гимнастической комнатой и так далее. каюта Нетти находилась рядом с моею. Глава 7. Люди. Потеря тяжести все больше давала себя знать. Возраставшее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку. Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул. Когда я проснулся в моей комнате, у стола сидел Нетти. Я невольно резким движением поднялся с постели, как будто подброшенный чем-то кверху, ударился головой о потолок. Когда весишь менее 20 фунтов, то надо быть осторожнее, добродушно философским тоном заметил Нетти. Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той морской болезни, которая уже начиналась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнате, которым я мог всегда его вызвать, если бы еще потребовалась его помощь. Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором. Меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании марсиан на Терренефе он один, кроме Мэнни, владеет моим родным языком. «О, это очень просто», — объяснил он. «Когда мы искали человека, то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами». «Значит, другие искали человека в других странах?» «Ну, конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как мы не предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены все больше смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных, они собрались изо всех стран, и вот мы едем». «А что вы, собственно, подразумеваете, когда говорите, искали человека, нашли человека? Но я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для известной роли. Мэнни объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан. Но в самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способностей к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей на Земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически, что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Мэнни нашел, что вы подходите больше других. И мнение Мэнни было для вас достаточно? Да, мы вполне доверяли его оценке. Он человек выдающейся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас. Он первый начал эти сношения. А кто открыл самый способ сообщений между планетами? Это дело многих, а не одного. Минус материи была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получить только в ничтожных количествах, и понадобились усилия очень многих фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радиирующих материй, чтобы иметь подходящий двигатель для этеронефов. Это также требовало массы усилий. Далее. Много трудностей вытекало из самых условий межпланетной среды с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, несмягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех участников, пока Мэнни не организовал первую успешную экспедицию. Ну а теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру. «Но если так, то мы не настоящий великий человек», — сказал я. «Ну да, если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работал». «Я хотел сказать не это. Работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные люди, люди-исполнители. Мэнни же, очевидно, совсем иное. Он гений, человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество». «Это все неясно и кажется неверно. Творец — каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Мэнни не находился весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей, и разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинаций? И разве не из самой борьбы человечества с природой возникли все живые стимулы этих комбинаций? Человек — личность, но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями, а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками. Не одинакова только величина того, что они пережили, и того, что остается в жизни. Но ведь, например, имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в памяти человечества, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно. Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества. Вы, пожалуй, и правы. Но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей, мысли и дела — живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамя не говорит больше, чем отвлеченный лозунг. Имена гениев не балласт для нашей памяти. Но это от того, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело. В иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу. Итак, хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных, не так ли? Из тех, которые многое хорошо работали, как вы выражаетесь. Ну, вообще, да. Мэнни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним. А самый крупный после него — это, может быть, Стерни? Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей — Стерни — выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Мэнни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми. Я так себе его и представлял на основании слов Мэнни и первых впечатлений. А между тем, я сам не понимаю, почему его вид вызывает во мне какое-то тревожное чувство, какое-то неопределенное беспокойство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого? Ну, видите ли, Стерни очень сильны, но холодны. Главным образом – аналитический ум. И выводы его часто односторонние, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого. Вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей, как живое человеческое тело больше, чем груда его членов. Вследствие этого Стерни меньше прочих может входить в настроение и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна какой-нибудь трудной задачи. В этом он не похож на Мэнни. Тот всегда все видит вокруг и не раз умел объяснять даже мне самому, чего мне хочется, что меня беспокоит, чего ищет мой ум или мое чувство. Если все это так, то Стерни должно быть к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно. Враждебно? Нет, ему это чувство чуждо. Но скептицизм у него, я думаю, больше, чем следует. Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Мэнни: здесь искать нечего. Может быть, он был отчасти прав, потому что Элетта, который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Элетта, и, конечно, гораздо более односторонние, хотя и не заключают в себе ничего неверного. А кто такой этот Элетта, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил. Химик, помощник Мэнни, немолодой человек, старше всех на нашем Этеронепе. С ним вы сойдетесь легко. Это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он и не психолог, как Мэнни. Приходите к нему в лабораторию, он будет рад этому и покажет вам много интересного. В этот момент я вспомнил, что мы уже далеко улетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. Мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами. «Не придется ли нам проехать близко от Луны?» — спросил я по дороге. «Нет, Луна останется далеко в стороне, и это жаль. Мне тоже хотелось посмотреть на Луну поблизости. Земле она казалась не такой странной. Большая, холодная, медленная, загадочно спокойная. Она совсем не то, что наши две маленькие Луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые, капризные дети. Правда, наша Луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный, ярче и ваше Солнце. Вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее. Оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи». Мы сели у окна. Земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания Запада Америки, Северо-Востока Азии, тусклое пятно, обозначавшее часть Великого океана, и белое пятно Северно-Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый Свет лежали во мраке. За расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, именно потому, что невидимая часть земли закрывала звезды на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение земли вокруг оси привели к такой перемене картины. Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизни, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на моем месте должен стать другой. И сомнение поднялось в моей душе. «Там внизу льется кровь», — сказал я, «а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя». «Кровь льется там ради лучшего будущего», — отвечал Нетти. «Но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания вы здесь». С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.